со всем строем мировоззрения, со всей ситуацией в целом, то есть через попытку органически, естественно вписать здание в весь окружающий ландшафт миропонимания и общих принципов его жизни и развития, через все это к окончательному логическому и математическому чертежу здания. Таково движение материи. Мы имеем таким образом следующую последовательность уровней, структурных звеньев творческого мышления. Дологический, художественно-образный, интуитивный. Мировоззренческий, философский, методологический. Фундаментальный, теоретический, логико-математический. Прикладной, инженерно-конструкторский. При этом каждый предшествующий уровень не только предваряет и порождает последующие, но и сопутствует им всем, пронизывает их, содержится в них в снятом виде. Художественная деятельность сознания необходима и при мировоззренческой, и при логической, и при конструкторской работе мысли. Искусство и философия напоминают нашему архитектору о гармоничной ситуации в целом, на всех стадиях его работы. Эта же последовательность уровней позволяет, на мой взгляд, понять структуру современной науки в ее соотнесении с искусством. В эпоху интеграции наук их членение по ведомственному дисциплинарному принципу уже не оправдывает себя. На место ему приходит проблемный принцип членения, при котором для решения проблемы привлекается целый комплекс дисциплин и направлений исследования, но взятый на определенном уровне, либо методологическом, либо фундаментальном, либо прикладном. В каждой науке, достигшей определенной степени зрелости, могут быть вычленены эти уровни. Свой методологический, фундаментальный, прикладной уровень имеют кибернетика, физика, биология, социология, экономика. На каждом из них осуществляются специфические типы интегративных связей, горизонтальная интеграция. Вместе с тем растет взаимодействие и самих уровней исследования, вертикальная интеграция. Все же между прикладными исследованиями физических проблем и методологическими их исследованиями больше различия как по содержанию самих проблем, так и в характере исследовательского труда, его организации, принципах планирования и финансирования, чем между методологией физики, химии и биологии. Философия, как и методология вообще, занимает в этой структуре посредствующее место между искусством и фундаментальной теорией. Она и в самом деле наследует особенности как той, так и другой стороны. Она стремится разобраться в конечных причинах явлений, отразить их в теоретических понятиях и категориях. Но в то же время она, как и искусство, не ориентируется непосредственно на изменение мира вещей, на переделку природы, а ориентируется на изменение внутреннего мира человека, преобразует его мышление. Как и искусство, философия тяготеет к целостному восприятию мира. Отсюда специфика тех средств и форм освоения действительности, которыми пользуется философия. Она не чурается эмоционального языка. Она сочетает объемное мышление образами с линейным, строго логичным. Историческая философия возникает вслед за искусством и прежде естествознания. И если занятия искусством развивают эстетическую сторону мышления, то занятия философией развивают способности к обобщениям самого высокого порядка, к диалектической гибкости понятий. Философия противостоит формализованным приемам точных наук. Она дополняет их качественно иными средствами и возможностями познания. Философия призвана разрабатывать методы познания, протекающего на самом высокотеоретическом уровне, методы умозрительного синтезирования. Философия удовлетворяет нашу потребность в целостном охвате закономерностей мироздания, в едином постижении природы и общества.